Глава 525. Треволнение небес. Давно не виделись. В момент соединения пяти элементов в единое целое, культивация Манхау не изменилась. Но его боевая мощь мгновенно удвоилась. Начал он с силы, равной одной зарожденной душе пика поздней ступени, теперь его сила равнялась 16 душам. Такая чудовищная боевая мощь превосходила позднюю ступень зарождения души. Даже люди на великой завершенности зарождения души сломались бы словно сухостой перед силой 16 зарожденных душ Манхао. Такая невероятная пугающая мощь принадлежала миру совершенства. Но Манхао эта чудовищная сила стоила большей части его долголетия. Чтобы овладеть такой силой, его нынешнее долголетие уменьшилось со 100 лет до 6. Все-таки на самом деле он не обладал совершенной зарожденной душой. Он получил ее совершенно особым способом, но настоящая совершенная зарожденная душа даже близко не стояла с такой немыслимой мощью. На новом пути зарожденной души, проложенном самим Манхао, он обладал совершенной боевой мощью, которая значительно превосходила даже невероятную силу совершенной зарожденной души. Базируя свой путь культивации лишь на предположении, а не на тщательном исследовании фактов, он не был до конца уверен в результате. Ощущая переполняющую его мощь, он осознал, что выбрал поистине невероятный путь. Боевая мощь ярко вспыхнула, при этом его аура принялась яростно сражаться с запредельной лилией с пятью лепестками, его тело стало полем боя, на котором сошлись две противоборствующие силы. Как только они столкнулись, запредельная лилия несчастно взвыла. Не имело значения, что у нее вырос пятый лепесток. Она не могла выдержать даже одного удара могучей боевой мощи Манхао. Запредельная лилия начала отступать под неосязаемыми взрывами атак Манхао. Побитый цветок растерял все ранее захваченное преимущество. Теперь все, что она могла делать, так это прятаться в самых дальних уголках тела Манхао, начисто отбросив мысли о дальнейшей атаке и надеясь, что Манхао не станет дальше ее преследовать. Манхао тяжело вздохнул и посмотрел на шестую зарожденную душу ветра, парящую рядом с его головой. В следующий миг его глаза полыхнули решимостью. «Раз уж я решил стать сильным, можно попытаться добраться до вершины могущества!» Без колебаний он поднял руку и указал на зарожденную душу ветра. Она вспыхнула и молниеносно рванула вперед. Это был не скачок, а нечто его превосходящее. Оказавшись внутри Манхао, она соединилась с остальными зарожденными душами. Бам! Великая завершенность шести элементов, шестицветная зарожденная душа. Его и без того немыслимая боевая мощь вновь удвоилась. Внушающая ужас аура теперь равнялась 32 зарожденным душам на пике поздней ступени. Когда эта аура вырвалась из его тела, пурпурное море заволновалось, все вокруг содрогнулось, ведь миру явился шестицветный парагон. Манхао теперь не было равных на стадии зарождения души. Он находился в одном шаге от стадии отсечения души. При этом на всей планете Южных Небес он, безусловно, был самым сильным человеком с культивацией ниже стадии отсечения души. Если его культивация пробьется с поздней ступени зарождения души на великую завершенность, тогда его боевая мощь, превосходящая силу обычных душ в 32 раза, позволит ему не быть куклой для битья при встрече с практиком стадии отсечения души. Он станет достаточно могущественным, чтобы защитить себя. Это казалось незначительным обстоятельством, но отсечение души являлось пограничной стадией культивации. Конденсация ци, возведение основания, создание ядра, зарождение души – эти стадии в действительности назывались стадиями смертных. Накопление этой невероятной силы сводилось к одной цели – прорыву к новому типу жизни – отсечению души. Отсечение души, поиск Дао – и обретение бессмертия обычно именовались стадиями бессмертных. Разница между смертными и бессмертными была настолько большой, что на планете Южные Небеса поднялся бы большой переполох, если бы человек из мира смертных смог одолеть кого-то из мира бессмертных. Обычно такое могло произойти только при помощи ценных сокровищ. Одной лишь силой собственного тела совершить такое было невозможно. Но сейчас это стало возможно для Манхао. Когда он достиг шестицветной великой завершенности, запредельная лилия внутри него задрожала. Не дав ей время опомниться, Манхао обрушил на нее всю мощь своей культивации. Невероятно мощный грохот зазвучал внутри тела Манхао, словно там разразилась настоящая буря. Запредельная лилия завизжала, ее защита рушилась, неспособная выстоять против боевой мощи Манхао и его божественного сознания, которое вгрызалось в ее сердцевину. Она визжала и яростно дрожала. Запредельная лилия обладала сознанием, и на ее памяти она еще никогда не чувствовала такой беспомощности и бессилия. Изначально она должна была господствовать над прочими формами жизни. Манхау был для нее лишь жалким телом-носителем, но сейчас ее медленно овладевали. Она становилась частью Манхау. Однако ничего не могла с этим поделать. Боевая мощь 32 зарожденных душ пика поздней ступени была неодолима. Запредельная лилия могла лишь в ужасе наблюдать, как божественное сознание постепенно подбирается все ближе к ее ядру. Сейчас ее жизнь была в руках Манхао. Манхао не стал уничтожать запредельную лилию. Вместо этого он заклеймил ее сознание своей печатью. К сожалению, печать не вечная. Если через 100 лет я не найду способ заставить появиться 6-й лепесток, тогда я уничтожу тебя. Если у тебя вырастет 6-й лепесток, тогда печать спадет, и ты получишь еще один шанс овладеть мной. В этот момент ты будешь достойна еще раз сразиться со мной. С этими холодными словами Манхао поместил на сознание запредельной лилии печать. Она задрожала в благоговейном страхе перед Манхао, но в то же время ее врожденная свирепость не желала мириться с этим. В конце концов, подавив дикость в своем сердце, она медленно начала успокаиваться. Вот чего хотел Манхао. Дикое сердце запредельной лилии. Подавив цветок, он сел в позу лотоса и принялся изучать свою усилившуюся культивацию. Он обнаружил, что долголетие в его текущем состоянии не иссякнет еще около 3 лет, возможно, чуть больше. Жаль, что у меня нет 7-й зарожденной души. Она бы оставила мне всего 1 год долголетия, но с 7-й зарожденной душой... Интересно, смогу ли я на равных сражаться со стадией отсечения души? В его глазах вспыхнул яркий огонек. Хлопнув по бездонной сумке, он вытащил деревянную шкатулку. Ее вид сразу же напомнил ему о его наставнике дух пилюли. В подаренной им шкатулке лежала целебная пилюля, которая не только могла подавить запредельную лилию, но и помочь ему достичь прорыва в культивации. А также она увеличивала долголетие. За все эти годы Манхао так ни разу и не притронулся к ней. Но теперь он без колебаний вытащил пилюлю, сделал несколько копий и положил одну в рот. Он погрузился в медитацию, пока целебная пилюля растворялась. Его культивация стала стабильней, а жизненная сила насытилась энергией. Появившаяся сила соединилась с его 6-цветной зарожденной душой, восстановив долголетие. Когда спустя несколько мгновений эффект пилюли закончился, он сделал еще несколько копий и начал принимать их по одной. Через несколько дней он открыл глаза после медитации, они невероятно ярко сияли. Его жизненная сила восстановилась примерно до половины 60-летнего цикла. В бездонной сумке Манхао почти не осталось духовных камней, как и отсутствовало много целебных пилюль, которые он принял за последние несколько дней. Тем не менее, он смог добавить к долголетию практически 1000 лет. К сожалению, чем больше он принимал целебных пилюль, тем слабее становился эффект. В конце концов, они вообще перестали действовать. Так обычно действовали все целебные пилюли, повышающие долголетие. Все-таки нельзя было продлить жизнь дальше 1000 лет. Это было непреложное правило, ни один смертный не мог пойти против него. У меня, может, и осталось 30 лет долголетия, но если я буду держать 6 зарожденных душ раздельно и соединять их вместе только в экстренных случаях, то проблема долголетия будет решена. Манхао с облегчением вздохнул, чувствуя, как камень свалился с плеч. Если бы только у Манхао была 7-я зарожденная душа. Манхао поднялся. В этот момент из его тела послышался треск. Он сильно вырос, став на 3 головы выше, чем раньше. Его плечи стали шире, а тело еще стройнее. У него не прибавилось мускулов, но он явно стал сильнее и крепче. Его кровь и плоть переполняла чудовищная сила. Синие вены взбугрились под кожей, при этом каждый удар его сердца мощными толчками разгонял кровь по телу. Физическое тело Манхао тоже претерпело небывалые изменения, став значительно крепче. Сейчас он выглядел странно и причудливо, источая неописуемо грандиозную ауру и силу притяжения. Он напоминал нечто, находящееся за пределами мира смертных, кого-то невероятно могущественного. Неожиданно из его правой руки послышался треск. Манхао увидел, как прозрачная перчатка клана Фан взорвалась на множество крохотных кусочков. Сила кулака Манхао просто превзошла мощь перчатки. Он быстро собрал останки перчатки и поместил их в бездонную сумку. «Теперь это можно считать одной из моих божественных способностей. 6 жизней – трансформация души. В обычном состоянии во мне будет сила только одной жизни». Его глаза заблестели, когда шестицветная зарожденная душа внутри задрожала. Возникли призрачные образы, за несколько вдохов они разделились, вновь превратившись в 6 разных зарожденных душ. Они сели в позу лотоса в Даньтяне Манхао и приступили к медитации и культивации. Аура Манхао неожиданно понизилась, его культивация вновь оказалась на поздней ступени зарождения души. Его тело тоже изменилось, больше он не был высоким и могучим человеком, став прежнего роста, сила его плоти и крови вернулась в норму. Как и раньше, его вновь окружала аура ученого. Убедившись, что этот метод верно сработал на культивацию и проблема с долголетием решена, он посмотрел на Пурпурное море. В использовании божественного сознания больше не было смысла. Всё Пурпурное море стало его глазами, и он видел собирающуюся в небе бурю. Среди клубящихся туч треволнения танцевали молнии. Его тело залила вспышка. С оглушительным шумом, прокатившимся по всему Пурпурному морю, вокруг него образовался огромный водоворот. Тело Манхао превратилось в луч света, который стремительно рванул с морского дна к поверхности. Чем выше он поднимался, тем больше становился водоворот, который вызвал на море гигантские волны. Словно все Пурпурное море набрало полные легкие воздуха и закричало, что есть сил, приветствуя Манхао. Впервые за более чем 100 лет Манхао поднимался из морской пучины к миру на поверхности. Морская вода рванула в небо в огромном фонтане. Манхао встал на поверхности воды и взглянул вверх на тучи треволнения. Там с треском и грохотом сверкали молнии. Словно наконец обнаружив Манхао, треволнение небес зарычало на него. С непроницаемым лицом Манхао спокойно сказал: «Треволнение небес, давно не виделись!»